Глава 26. Разочарование в принципе обязательности соблюдения судебных решений. Решения гражданских судов нередко невозможно выполнить в силу того, что необходимую сумму не представляется возможным взыскать, потому что денег у проигравшей стороны просто нет или механизмы взыскания несовершенны и неповоротливы. Нередкое решение гражданских судов таким образом становятся чисто декларативными. Что же касается приговоров по уголовным делам, два человека с идентичными приговорами могут иметь кардинально разные судьбы в зависимости поданных апелляций и не только. Условное наказание весьма отличается от настоящего. Поэтому при определенной ловкости защиты или желании суда смягчить приговор есть масса возможностей, по сути, превратить наказание в фарс. С другой стороны, существует немало способов избежать исполнения наказания, так или иначе скрываясь от правоохранительных органов. Конечно, с современными способами слежения с камерами, установленными повсюду, которые могут распознавать лица, это становится все сложнее и сложнее, но, во-первых, не всех ищут с одинаковым усердием, а во-вторых, смена юрисдикции, отъезд в страну, с которой нет соглашений об экстрадиции, позволяют, по сути, отменить решение суда, сделав его выполнение невозможным. Автор встречал в Канаде осужденного в России, которому, видимо, подкупом удалось, по сути, бежать из зала суда, причем без особых проблем, хотя он обвинялся в махинациях, похитивших у государства сотни миллионов долларов, и ему грозил длительный срок. Его выдали на руки отцу и велели транспортировать самостоятельно, то ли под домашний арест, то ли еще куда. Вместо этого отец немедленно вывез его из России на территорию Белоруссии, откуда он благополучно добрался в Канаду, благо кроме российского имел канадский паспорт. Хорошо известен следующий случай. В 1977 году Роман Полански был обвинен в изнасиловании 13-летней девочки-фотомодели в доме актера Джека Николсона в Лос-Анджелесе. Фотомодель, которую Полански пригласил якобы для съемки для французского издания Vogue, вспоминала, что Полански дал ей шампанское и наркотик, после чего принудил ее к оральному и анальному сексу. После ареста и предъявления обвинений Полански признал себя виновным в сексуальных отношениях с малолетней, чтобы посредством соглашения о признании вины смягчить обвинение, поскольку первоначально он обвинялся в изнасиловании ребенка в возрасте до 14 лет с использованием алкоголя и наркотических веществ. До вынесения приговора и по условию соглашения между прокуратурой и адвокатами режиссера Полански согласился на прохождение психиатрического обследования в течение 3 месяцев в госпитале для преступников при калифорнийской тюрьме города Чино. По возвращении из тюрьмы Полански был уведомлен адвокатом, что судья, рассматривавший его дело, сообщил ему, что изменил свою позицию и не намерен соглашаться с рекомендацией прокуратуры о вынесении Полански условного приговора без лишения свободы. Это стало нарушением договора, достигнутого адвокатами режиссера с прокуратурой и ранее одобренного этим же судьей. И 1 февраля 1978 года, непосредственно перед вынесением приговора, Полански бежал из США в Великобританию, в Лондон, а затем, чтобы избежать экстрадиции, во Францию. Жил он также на территории Швейцарии и Польши. Вот уже 40 лет США пытаются добиться выдачи Поланского, что не мешало ему продолжать свою успешную режиссерскую деятельность. При четком планировании преступления и просчете путей отхода можно не только избежать исполнения решений суда, но и сделать судебное преследование невозможным ввиду отсутствия обвиняемого в зоне юрисдикции или территории, имеющей соглашение об экстрадиции. Причем, чем более развивается виртуальная сфера, тем менее имеется необходимость физического присутствия на той или иной территории. То есть все легче совершать преступления дистанционно, в одной стране, а жить в другой, заранее убедившись, что между странами нет соглашения о выдаче преступников. А на период карантина, связанного с коронавирусом, вообще все население Земли находилось не только заключенным в своих странах, без возможности пересекать границы, но и вообще нередко, по сути, под домашним арестом. То есть, по сути, стерлась разница между мерой пресечения в рамках уголовного дела и обычной жизнью всех остальных граждан. Вынесенные вердикты должны исполняться неукоснительно, иначе суд превращается в шапито. Однако и здесь, в системе, предусмотрены фактические лазейки для того, чтобы не только затягивать с исполнением приговоров, но и переводить их в иную плоскость. Связано это может быть как с манипуляциями сроками уже осуществленного предварительного заключения, так и с вовлеченностью осужденного лица в юридические отношения помимо собственного решенного случая. Например, обвиненный может сотрудничать со следственными или пенитенциарными органами, пользоваться обширными связями или быть необходим широкому кругу заинтересованных сторон. Он может быть носителем информации большого значения и тому подобное. Это означает, что его возможности для обжалования смягчения приговора или даже перевода его в иную, более мягкую плоскость экспоненциально возрастают. На осужденных, с другой стороны, может оказываться давление при помощи как самой процедуры вынесения приговора, так и его содержания. По мере манипуляций с судебной системой в период вынесения судебного решения и после него, например, уменьшение наказания пенитенциарными органами по своему усмотрению, приговор на момент его вынесения часто теряет свою значимость как с правовой точки зрения, так и по отношению к обществу и государству.